Ополчение отбросило маскировку, начиная зажигать факелы для ночного боя. В воздухе раздались отрывистые команды, заставляющие щитоносцев сбить строй за баррикадами, а лучников готовить стрелы. На этот раз с атакующих, по всей видимости, проняло. Вяземский не мог увидеть, да и услышал нечто подозрительное лишь в крайний момент. Угрозу он скорее просто почувствовал. Не осталось в стороне Эрин, так что их вопль на имперском и русском прозвучал одновременно. Воздух. А спустя несколько мгновений с неба обрушился настоящий град среднего размера ледяных сосулек. Казалось бы, против железной брони хрупкий лед ничего не сделает. Но люди, это ведь не танки, полностью броней не покрыты. Послышались вопли легкораненых из числа тех, кто не успел вскинуть щит вовремя или сделал это недостаточно проворно. Вяземский, как и ополченцы поблизости, укрылся за каменным парапетом башни, о которых разбилось с десяток ледышек, а вот апостол осталась стоять там, где и стояла. К ее ногам правильным кругом упали несколько крупных, с ладонь, сосулек. Тяжелее всего пришлось стоящим в резерве всадникам принцессы. Точнее, не им, а коням, у которых защиту имели только лишь тяжелобронированные передовые ряды. Маги. Сергей расслышал крик Афины, перекрывший ржание раненых лошадей. Или вы действуете, или вы не увидите рассвет. Подстегнула ли чародеев угроза принцессы, или это было просто совпадением, но в следующее мгновение в воздухе явственно повеяло холодом. Колдовской туман тем временем затопил почти весь городской посад, перехлестывая уже и через баррикаду. Хотя до вершин башен он не распространялся, растекаясь белым морем понизу. Сергей почувствовал себя стоящим на затертом во льдах корабле, а не на вершине крепостной башни. По стене хлестнул новый залп, на этот раз из обычных стрел. А значит, атакующие умудрились подобраться уже метров на 100-200, если могут бить из луков. «Можешь сказать, откуда бить?» — спросил у Эрин Старлей, укрываясь за парапетом от обстрела, откладывая в сторону автомат и беря заряженный РПГ-7. «Нет», — раздраженно дернула щекой скалящийся апостол. «Я велика, но не настолько велика. Проще разрубить, чем найти. Седьмое небо». Девушка стремительно крутанула своим копьем. Символы на древке оружия засветились и пришли в движение, а затем неожиданный порыв ветра на несколько секунд разметал пелену тумана под стенами города. И тотчас же до позиции ополчения донеслись звуки рожков и барабанов, ржание лошадей, крики и команды. Как и предсказывал Павел, враг прошел вдоль стены под прикрытием домов посада, объявившись уже на расстоянии пары сотен метров от пролома. Сергей моментально пожалел, что перестраховался, побоявшись вражеских магов, и сделал из бронемашин неподвижные огневые точки, а не придержал их для контрудара. Сейчас, пройдясь парой БТРов вдоль стен снаружи, можно было бы без проблем разметать противника. Или если не так, то хотя бы снять с машин пулеметы и гранатометы, расставив их на тех же крепостных башнях, и бить сверху. Но тогда надо было бы тащить и необходимые тяжелому оружию станки, и с корда, конечно, можно было стрелять из сошек, но результаты такой стрельбы были бы не самыми замечательными. Все это промелькнуло в голове Вяземского всего за пару мгновений, пока он прицеливался из гранатомета в идущую быстрым шагом колонну противника, что казалось в темноте громадным зверем. Прицел на РПГ-7 был штатный оптический и в темноте практически бесполезный, даже без подсветки сетки, так что Сергей выстрелил практически наугад. Оглушительно рявкнул гранатомет, выплюнув из раструба сноп дыма и пламени. Снаряд улетел туда, где Старлей заметил противника, а Вяземский уже заряжал последнюю оставшуюся осколочную гранату. В следующий момент пелена тумана вновь сомкнулась, но затем начала буквально на глазах редеть. Воздух стал еще холоднее. Легкий порыв ветра уронил на пусковую трубу РПГ-7 первую снежинку. Туман упал на землю инеем и снегом, пустая тишина ночи взорвалась криками, вспышками факелов и лязгом оружия. Атакующие ударили сплошной волной, ощетинившиеся копьями и щитами, преодолевая последние десятки метров одним стремительным рывком. Вражеские лучники начали вслепую засыпать стены и башни Илиона, ведя стрельбу на подавление. Вяземский оперативно укрылся за парапетом, о который ударило несколько стрел, а затем высунулся обратно, вскидывая гранатомет на плечо. Однако противник был уже почти под самыми стенами города, и Сергей вновь укрылся за парапетом, с сожалением отложив гранатомет. Заряды следовало экономить, а по ближайшим врагам стрелять было бесполезно, граната могла элементарно не встать на боевой взвод, а стрелять куда-то в темноту вслепую, бессмысленно. Разведчик взял в руки автомат, мысленно укорив себя за то, что не догадался взять рожок с трассирующими пулями. Включил трансляцию на комбинированном прицеле, передавая картинку на наглазный монитор, и высунул автомат наружу, ловя в прицел атакующих. Хотя, учитывая плотность построения, он мог и просто лупить вслепую. На соседней башне тоже послышались звуки раскатистых очередей пулемета «Эмиля» и отрывистые хлопки снайперской винтовки «Булата». Противник начал подтаскивать к стенам наспех сколоченные штурмовые лестницы, а крупный отряд кавалерии рванул к пролому в стене. Как только они оказались в зоне огня, воздух разорвал оглушительный грохот очередей крупнокалиберных пулеметов. Тяжелые пули на дистанции в сотню метров производили совершенно опустошительный эффект, как видел Вяземский посредством прибора ночного видения. Отряд в пару сотен всадников перестал существовать буквально в считанные секунды, что потребовались кордам, которые изрыгнули десятки пуль калибра 12,7 мм. Неожиданно темноту разорвали не только огоньки факелов и вспышки дульного пламени, но и три запущенных из рядов противника по дуге огненных шара. Фаерболы ударили по перекрывающей пролом баррикаде. Три взрыва, слившихся почти что воедино, взломали и разметали ее. В эфире послышался вопль Руслана, замолк один пулемет, а следом замолчал и другой. Ранены, убиты, это Эриксон. Послышалось в эфире. Руслана ранило, у меня ленту заклинило. Я к Руслану. Немедленно отозвался старшина. Принято, Саня. Рявкнул Вяземский. Эриксон, а ты держи позицию. Из темноты вынырнуло несколько уцелевших всадников, которые запустили увенчанные четырехпалыми кошками веревки и лассо, цепляя баррикаду и растаскивая ее в стороны. Лучники на стенах и под стенами обменивались залпами, в нескольких местах правее пролома на стену по лестницам уже карабкались первые враги. Еще один отряд всадников почти что достиг пролома. «Эмиль, Булат, гранаты!» Проорал по рации Сергей, доставая из-под сумка РГО. В темноту отлетает предохранительное кольцо. Рука идет по дуге, отправляя стальной кругляш под стены города. Взрыв. Еще два. Мощные оборонительные гранаты погасили атакующий порыв противника, а затем по нему ударили стоящие на стене лучники и арбалетчики. Но враг все равно попытался сбить строй и продвинуться вперед. Сергей высунулся из-за парапета и разрядил весь магазин по всадникам, разваливая их строй. С соседней башни ударил пулемет, выкашивая следующие ряды врагов. 30 патронов в магазине – это на самом деле мало. Но и 100-патронная лента в коробе печенега – это не намного больше, особенно если садить длинными очередями. И Сергей, и Эмиль сделали вынужденную паузу, чтобы перезарядиться, и обстрел инсургентов продолжили уже лучники ополчения. Однако стрелы и арбалетные болты натолкнулись на серебристый щит, повисший перед отрядом противника. Вяземский вычленил в строю двух человек, одетых в длинные мантии поверх доспехов, прицелился в крайнего справа и хладнокровно всадил в него короткую очередь. Высокоскоростные пули пробили колдовской щит, как бумагу, попав во вражеского мага и отбросив его назад. Второй чародей попытался было что-то заорать, размахивая руками, но в следующую секунду его голова разлетелась, как арбуз, пробитая снайперской пулей. Вновь ожил крупнокалиберный пулемет «Гиены», выпустив еще одну короткую очередь прямой наводкой. Тяжелые пули пробивали по нескольку людей за раз, не оставляя ни малейших шансов на выживание тем, кто по невероятной случайности не погибал сразу. А затем, когда закончилась лента корда, Эриксон начал бить прямой наводкой из автоматического гранатомета. В тесном строю разрывы легких гранат были не так уж и страшны, большая часть осколков просто вязла в телах, но Неверов клал серию за серию перед пятящимся строем, выкашивая взрывами ряд за рядом. Однако и в ленте АКС-40 было не так уж много зарядов, которые в таком темпе исчезали быстрее, чем пролитая на песок вода. Гранатомет замолчал, и бой из землян остались вести лишь автоматчик, пулеметчик и снайпер. Но даже несмотря на плотный огонь, атакующие все равно упорно лезли вперед, явно не замечая из-за темноты своих колоссальных потерь. На какой-то миг чаши невидимых весов опасно заколебались. Еще один рывок, противник достигнет пролома, и в тесноте городских улиц преимущество может вполне оказаться как раз у него. Воздух разорвал высокий пронзительный клич, и из пролома навстречу врагу ударил отряд Афины. Не все всадницы сумели беспрепятственно преодолеть остатки баррикады, чьи-то лошади ломали ноги, всадницы вылетали из седла, но те, кто смог прорваться, встречным ударом опрокинули смешавшиеся остатки вражеской пехоты и кавалерии. Завязался ближний бой. На помощь увязшим всадницам принцессы подтянулась пехота ополчения, лучники били навесом через задние ряды, арбалетчики стреляли с башен и стен. Ополчение на стене справа от башни держало оборону, но людей было мало, а осаждающие сконцентрировали на одном участке слишком большие силы. Защитникам удалось оттолкнуть одну лестницу, другую, задержать врагов на третьей, но затем их просто задавили массой, и на стене начали скапливаться силы противника. Вяземский нацелил было автомат на врагов, но мимо него что-то стремительно пронеслось, а в следующее мгновение на головы инсургентов в прямом смысле слова рухнула Эрин. В тесноте свалки ее длинное оружие было практически бесполезно, но она и не пустила его в ход, обойдясь собственными руками и ногами. Вяземский натурально оторопел, когда под ударами жрицы здоровые вооруженные мужики, экипированные в доспехи, разлетелись в стороны, будто кегли. Двигалась Эрин просто нечеловечески быстро, Сергей еле успевал за ней следить. Сбила сдвоенным ударом ног одного, столкнула со стены второго, подсекла ноги третьего. Выставленным поперек древком отбросила от себя еще троих. А как только вокруг апостола образовалось некоторое пространство, немедленно пустила в ход свое копье. Обычно размахивание холодным оружием принято сравнивать с танцем, но Старлей сейчас ни за что бы так не сделал. Бой черной жрицы меньше всего сейчас походил на танец. Мясорубка, газонокосилка или мясницкий тесак ни разу не танцуют, они просто крушат все на своем пути. Тяжеленное, кажется, даже цельнометаллическое копье порхало в руках Рин, словно тросточка, и каждый шаг апостола по стене был в прямом смысле отмечен кровью. Шаг, удар, клинок сносит голову с плеч. Хлесткий удар потоком перебрасывает труп через парапет. В Рин ударили копьями и чем-то вроде алебард и гизарм. Но она с хохотом перерубила окованные металлом ратовища и разнесла вдребезги щиты, от которых осталась одна лишь щепа. Отрубила руку вместе с секирой одному инсургенту, разбила потоком лицо другому, проткнула третьего. Перехватила нацеленное в нее копье, выдернула его из рук врага, волчком крутанулась на месте, блокируя своим оружием несколько ударов, а трофейной силой швырнула вперед. Копье с легкостью пробило еще одного врага прямо вместе с щитом, отбрасывая его назад. В следующее мгновение Эрин ворвалась в брешь, пинком сбрасывая со стены одного, ударом древка ломая ногу второму и втыкая лезвие в лицо показавшегося из-за парапета третьего. Вяземский пришел в себя от только что увиденного побоища, которое не продлилось и минуты, и открыл огонь по карабкающимся по лестницам противникам, заставляя их отступить. Эрин с легкостью запрыгнула на узкий парапет и пробежалась по нему, на ходу отталкивая копьем приставленные лестницы. К жрице поднялось подкрепление защитников, но несколько уцелевших врагов, что избегли участи быть порубленными на куски, отошли к другой башне и засели в ней, ведя стрельбу вдоль стены из луков. Апостол с хохотом, который лучше всего описывался как демонический, отбила колдовским щитом несколько стрел. Прерывать чужое веселье было невежливо, но Вяземский аккуратно положил гранату из подствольника в дверной проем. Взрыв. Осколки, многократно срикошетившие от каменных стен, распотрошили противников не хуже мясницкого тесака. Стоявшая под башней Ирина обернулась на Сергея, оскалилась и вскинула вверх сжатый кулак. Это стоило трактовать как знак одобрения. Или наоборот. Апостол с места прыгнула вверх, без особых затруднений преодолев трехметровую высоту и приземлилась на парапет рядом со Старлеем. Тот как раз опустошил очередной магазин и вставлял новый, с непривычки немного путаясь с немного иным заряжанием МАГ-12. Эрин улыбнулась и подмигнула Сергею, а затем пробежала вперед и спрыгнула с башни. В полете с правой руки жрицы сорвалась прозрачная волна, в которой искажались очертания предметов. Мощный, но не смертельный удар расшвырял осаждающих вместе ее приземления на пару метров в сторону. Апостол мягко спрыгнула, оперевшись правой рукой на землю и держа в левой копье. Враги на мгновение дрогнули и попятились назад. «Она одна!» — рявкнул кто-то. «Это просто девчонка! Убейте ее! Убей!» Не вовремя выступивший командир захлебнулся собственными словами, когда его грудь вместе с кирасой разворотила крупнокалиберная пуля, убив и стоящего следом за ним мятежника, Расстрелявший патроны к СВД снайпер перешел на 12,7-миллиметровую АСВК. Инсургенты сомкнули строй и попытались было окружить Ирин, но вынуждены были остановиться, когда жрица стремительно раскрутила над собой свое оружие, походя перерубившие несколько выставленных копий. Апостол разразилась очередным приступом хохота, который явно заменял ей боевой клич. Жрица перехватила копье поперек древка, сделала какое-то неуловимое движение, и ее оружие разделилось надвое, на короткую дубину с заостренным наконечником потока и коротким мечом на длинной рукояти. Эмрис и смерть. Эрин прыгнула вперед и врубилась в строй противника, превратившись в один сплошной смазанный вихрь ударов. Во все стороны полетела кровь. Металлическая дубинка с легкостью крушила кости и черепа, а клинок сиреневатой стали с одинаковым эффектом рубил железные доспехи и живую плоть. Девушка оставила за собой настоящую просеку в рядах врагов, прорываясь к увязшим в рубке воительницам принцессы. Непрекращающийся огонь не заставил дрогнуть инсургентов, но вот, увидев Ирин в бою, они начали отступать. Прилетающая неведомо откуда смерть и грохот выстрелов пугали совсем не так, как забрызганная кровью фурия со светящимися лиловым огнем глазами, которая даже не сражалась, а просто убивала любого встающего у нее на пути. Один из коней воительниц Софины как раз с жалобным ржанием рухнул, подсеченный ударами гизарм. Его всадница лишь чудом успела соскочить на землю, но почти сразу же оказалась сбита на землю несколькими ударами алебард, которые лишь чудом не пробили тяжелые доспехи. Одно из топорищ полетело ей в основание шеи, но столкнулась с вовремя выставленным клинком Ирин. Апостол крутанулась на месте, ударив дубиной по шлему врага. Металл оказался буквально вмят в череп, голова инсургента неестественно выгнулась, а из-под забрала хлынула кровь. Следующий враг получил клинком в грудь прямо сквозь щит, рана была не смертельной, но противник сразу же выбыл из боя. Жрица сблокировала удар мечом, ткнула противника острым потоком в бок, одним махом пробив кольчугу. Выпустила дубину из рук, прорубила щит третьего вместе с держащей его рукой и вспорола ему горло. Рывком вздернула на ноги могучего телосложения воительницу, которая оказалась гостой. Жива. Черная жрица слегка хлопнула ладонью по шлему арчанки. Та в ответ издала неразборчивое мычание, стукнула друг об друга мечом и булавой, что держала в руках, и немедленно вступила в бой. «Ирин Меркурий!» – завопил кто-то. «С нами Ирин Меркурий!» Апостол вытащила из трупа увязшее древко своего оружия, вновь соединила две половинки копья и ударила потоком в землю. За спиной девушки рвануло вверх бледно-лиловое пламя, которое не причиняло вреда, но осветило фигуру жрицы. Для стоящих против нее людей образ Ирин на мгновение расплылся, а на ее месте появился огромный монстр. Костяные крылья, как если бы с драконьих содрали всю плоть и кожу, оставив лишь черного цвета кости. Массивная голова, увенчанная двумя парами рогов, закованная в броню тело, усеянная шипами. Любой маломальски опытный маг сразу бы распознал иллюзию, но против мага апостол действовала бы иначе. А простым разбойникам хватило и этого, чтобы начать спешно отступать. Пользуясь этим, защитники Илеона усилили натиск, грозя вот-вот обратить врага в бегство. Ирин победно улыбнулась, посчитав свой вклад в бой вполне ощутимым, и направилась к остаткам баррикады, остановилась в укромном месте и украдкой перевела дух, оперевшись спиной на стену и вытирая со лба кровь и пот. Молва врала, в очередной раз. 3 дня и 3 ночи может биться только Ирин Меркурий из легенды о нашествии Тана Ханагри. На самом деле тогда оказалось достаточным убить вождя степняков, чтобы остальные варвары грызлись между собой до прибытия имперских войск. Вот только убить Магнуса орков ничуть не легче, чем прикончить иного башка. А по сути, любой орочий великий вождь и есть небольшой божок. Апостол перевела взгляд на стоящие поблизости бронемашины разведчиков, навострила уши. Обе гиены были не повреждены, но сильно завалены обломками мусора. Эриксон в темпе перезаряжал корт, пока старшина наскоро перевязывал раненого Руслана. Тот не пренебрег бронежилетом, но поймал стрелу в плечо, которое было слабо защищено броней. Однако жизнь его была вне опасности. К машинам подошел и спустившийся с башни Сергей. «Патроны кончились», — сообщил Старлей. «Надо было пулемет брать». «Так возьми, командир», — поморщившись, предложил Руслан. «Не буду Эмиля обделять, ему сейчас нужнее». «Как сам?» «Да как сало килограмм. Надо будет в следующий раз хоть щиток турели приварить, что ли?» «В следующий раз возьмем наш БТР», — — скривился Вяземский, доставая из гиены снаряженные магазины и рассовывая их по карманам разгрузки. На противоположной стороне города послышались взрывы, а затем в небо взмыли несколько осветительных ракет. Сработали минно-сигнальные заграждения у северных врат. Первый, как ни странно, сообразила Эрин. Отвлекающий маневр. Апостол от возбуждения аж на подскочила и появилась буквально ниоткуда, выступив из тени. Еще атака. Твою. Коротко ругнулся Старлей, хватаясь за автомат при внезапном появлении апостола, но сразу же опуская оружие. Так. Всех сюда, разгребайте завалы и на гиенах к северным воротам. Надо двигаться, пока они не закрепились, заявила апостол. Я иду. Одна. Нахмурился Вяземский. Одной нельзя. Связь нужна. Так, так, ладно. Эриксон, за старшего, Ясарин на север. Задержим их, и буду передавать данные. Все поняли. Рискованно. Командир. Заметил Неверов. Все путем. Старлей повесил автомат поперек груди, забрался на стоящий неподалеку квадроцикл и завел его. «Что за байда?» — спросил разведчик, указав на притороченный к задней части тубус. «Огнемет в хозяйстве никогда лишним не будет», — отозвался Эриксон. Эрин без особых колебаний уселась позади Вяземского, одной рукой обхватив его за талию, а второй удерживая копье. Сергей покосился на жрицу. «Вперед!» — как само собой разумеющееся, — произнесла апостол. «Сам же сказал, одной нельзя». «Тоже верно», — после секундного размышления произнес Вяземский. Квадроцикл резко взревел мотором и рванул вперед. Бой у северных ворот Илеона закончился, едва начавшись. Никто не думал, что инсургенты ударят в этом месте, без сильных магов или нормальной осадной техники, которая так просто и сразу не возьмется. Однако они все-таки ударили. Правда, не тупо начав стучаться в закрытые ворота или бить их ручным тараном, а хитрее. Хорошо подготовленные штурмовые отряды под покровом тумана и темноты поднялись на стены слева и справа от ворот, а затем быстро перебили стражу. Ударить большей частью сил по пролому в стене с южной стороны, а затем тихо войти в город небольшим хорошо подготовленным отрядом с севера было хитро и разумно. Рискованный план, но в случае успеха или он бы пал за одну ночь без всякой инженерной подготовки. Предводитель инсургентов Диметрий не стал тратиться, перезаключая контракт с безымянными с разведки на боевые действия, обойдясь отрядом горцев с Красного Хребта. Карабкаться по стенам и воевать в горах для них было делом привычным, хотя и нанимали их вовсе не для штурма Илеона, а ради ущелья Ржавого Кряжа и его золотых рудников. Горцы справились почти идеально, но когда через распахнутые ворота начали проходить основные силы, инсургентов неожиданно атаковали мощной магией. Прогремели взрывы, мгновенно выкосившие несколько десятков бойцов. В небо взлетели магические огоньки, без вреда, но, вероятно, чтобы поднять тревогу. Инсургенты замешкались, на всякий случай сбили строй, хотя пытаться встретить магическую атаку стеной легких щитов и было сущим самоубийством. Штурмовой отряд одним махом потерял почти треть состава убитыми и ранеными, но его командир, глава отряда наемников северян, посчитал, что самым разумным будет не бежать, а как можно более стремительно наступать вперед, пока не сосчитали новые заклятия. По сути, стандартная тактика борьбы обычных солдат против магов. Творить чары безостановочно и без подготовки не может даже самый сильный колдун, обязательно нужна передышка и время на вычисление. Так что самое эффективное действие, если враг может испепелить тебя за полмили, а тебе нужно дотянуться до него мечом или копьем, сблизиться как можно скорее. Правда, приданные наемникам дружинники набили как раз-таки дрогнули и явно намеревались дать деру, они были хоть и мятежными, но имперскими бойцами. А Наварим уже давно отвык воевать в условиях превосходства противника, в особенности колдовского. Полуграмотные шаманы варваров просто не могли противостоять качественно и количественно превосходящему врагу. Инсургенты скорым маршем проходили через ворота и начали втягиваться в город. Вяземский остановил квадроцикл метрах в 200 от ворот. Шустрая машина мигом промчалась по широким и просторным улицам Илеона, дороги которого сделали бы честь любому российскому городу. И вот оно, место еще одного прорыва сквозь стену. Но рисуемая прибором ночного видения картинка не то что не радовала, а откровенно нагоняла тоску. Разогнать врагов силами одного автоматчика и одной копейщицы. Отличная идея. Вот только врагов-то навскидку, несколько сотен. А идея, конечно, замечательная. Просто гениальная, чего уж там. В Впрочем, Рин численность врагов явно не смутила, так как она бодро спрыгнула с квадроцикла и уже направилась было в сторону прорыва, но была поймана за руку Сергеем. «Их много», — напомнил разведчик. «Империя велика», — безмятежно ответила апостол. «Для их могил место всегда найдется. Это самоубийство. Да, они обречены. Ужасающая истина. А нам бояться нечего. Ты же ведь пускать в ход свое оружие. Громовое оружие и божественное копье, что устоять перед этим? Только под огонь не лезь», — буркнул Сергей, изготавливая к стрельбе шмелем. «Модель новая, в отличие от своего предшественника, не сдвоенная, но для приведения все равно надо тратить время на присоединение рукояти с прицелом к пусковой трубе. Вот только прицел штатный оптический, округом, но с системой ратника он не сопрягается. Точную прицельную дальность огнемета Вяземский не помнил, но это было что-то в районе 200-300 метров. То есть сейчас он почти на пределе эффективной дистанции огня, тем более что в темноте можно и промахнуться. А на такой дистанции даже небольшая погрешность выльется в существенный разброс. Подойти метров на 100. Разумно, но опасно. На такой дистанции разведчика смогут достать из луков и арбалетов. Нагрудную броню и каску не пробьют. Конечно, там расчет делался на попадание мощных винтовочных пуль, а не стрел, чья убойность сравнима с пистолетной пулей. Вот только даже ратник защищает очень небольшой процент тела, так что в случае попадания стрелы или болта ранение будет опасным. Пора бы отправлять в конструкторские бюро заказы на полные металлопластиковые доспехи, чтобы от пуль не защищали, но мечами и копьями не пробивались. «Моя команда, ты ставить щит», — произнес Вяземский, вновь усаживаясь в седло квадроцикла, одной рукой придерживая изготовленный для стрельбы огнемет. «Возможность. Мелочь», — фыркнула Эрин, усаживаясь позади Старлия. «Ну что еще? Почему стоять? Когда я приготовиться бить, не стой позади». «Смертельно», — на всякий случай проинструктировал апостола Сергей. «Да-да, понимание. Теперь мы ехать драться. Как прикажете, ваше святейшество», — хмыкнул Вяземский. Квадроцикл стремительно рванул вперед, за считанные секунды покрыв расстояние в сотню метров. И, естественно, противник их заметил. Не заметить нечто, с оглушительным грохотом несущееся в темноте в их сторону, смог бы разве что отряд штурмовых кротов. Эрин что-то затараторила над ухом Сергея на непонятном гортанном языке, и перед несущимся квадроциклом замерцали несколько пересекающихся призрачных кругов, от которых отскочили выпущенные врагами стрелы и болты. Когда до ощетинившегося копьями строя оставалось метров 100, Вяземский резко остановил квадроцикл, развернув его боком, едва не опрокинув машину с непривычки. Быстро вскинул на плечо увесистую трубу реактивного огнемета, убедился, что Эрин соскочила в сторону, и нажал на спусковой крючок. Вышибной заряд выбросил контейнер с огнесмесью из спускового тубуса, а затем на удалении пару десятков метров включился реактивный двигатель, направивший ракету аккурат в середину строя инсургентов. Вспышка взрыва прорезала ночную темноту. Мощный объемный взрыв, что по силе был едва ли слабее, чем 6-дюймовый фугас, громыхнул прямо в гуще врагов. Все инсургенты, что оказались в эпицентре, погибли моментально. Ударная волна, зажигательная смесь и колоссальный перепад давления не оставляли шансов на выживание. Те, что стояли вокруг, оказались отброшены ударной волной, многие оказались оглушены и получили тяжелые баротравмы. Однако одним реактивным огнеметом так сразу несколько сотен человек не прикончить даже в плотном строю. Державшиеся поодаль лучники и арбалетчики противника пришли в себя почти сразу и в темпе обстреляли Вяземского и Эрин. Стрелы полетели сразу с двух сторон, так что апостолу пришлось попотеть, выгибая колдовской щит полумесяцем. Однако и это не уберегло от нескольких угодивших в квадроцикл стрел, лишь чудом не задевших Старлия. Сергей попытался было завести машину, чтобы в темпе отойти, но тщетно, стрелы явно задели что-то жизненно важное. «Вот тебе и российская армейская техника из китайских комплектующих. Кевларовая броня тут тоже бы явно не была лишней». Ситуация резко ухудшилась. Защитников города было лишь двое, а боеспособных врагов никак не меньше полутора сотен. И враги эти были уже совсем близко. Отступить и затеряться на улицах ночного города – разумное реши. Эрин заложила два пальца в рот, оглушительно свистнула и рванула навстречу врагам. Вяземский помянул нехорошими словами гипотетическую мать апостола богини смерти, а также умственные способности и храбрость черной жрицы. Однако бросать апостола в одиночестве, несмотря ни на какие легенды и продемонстрированные ею боевые навыки, он просто не мог. Сергей присел на колено, укрываясь за квадроциклом, переключил прицел в ночной режим и открыл огонь фиксированными очередями по три выстрела. Старлей бил в первую очередь лучников и арбалетчиков, посчитав, что, как только избавится от них, сможет без опаски перестрелять издали остальных. Айрин должна продержаться до этого момента. Айрин держалась, и это было еще мягко сказано. Как только апостол столкнулась с бегущими в ее сторону противниками, то разомкнула свое копье на короткий меч и увесистую дубину, после чего превратилась в один сплошной вихрь ударов. Тяжелый клинок без труда перерубал окованные железом древки копий и алебард, пробивал любые доспехи и шлемы, а дубина с легкостью крушила кости и щиты. Инсургенты раз за разом пытались выстроить стену щитов, но Ирин с нечеловеческой легкостью разваливала их строй раз за разом. Попытка взять жрицу в кольцо и зажать длиннодревковым оружием тоже провалилась. Апостол просто перепрыгнула через головы врагов и перебила десяток противников со спины. Но инсургенты все перли и перли вперед из-за темноты, не слишком соображая, что всего два человека уже положили несколько десятков из них. Не всесильной оказалась Ирин, она пропустила уже несколько ударов, благо еще, что вскользь, и больше не демонстрировала чудес акробатики, а наоборот, понемногу отходила назад. Неожиданно из переулка слева выскочил еще десяток врагов, вооруженных небольшими круглыми щитами и недлинными секирами, рванувших прямо к ведущему огонь Старлею. Вяземский едва успел повернуть ствол автомата в сторону новой угрозы и выпалил из гранатомета, который не применял по основной массе врагов, опасаясь зацепить осколками Ирин. Взрыв громыхнул по правому флангу, трое инсургентов рухнули на землю, посеченные осколками, но остальные лишь ускорили бег. Разведчик свалил четверых из них длинной очередью от бедра, но затем автомат замолчал, выпустив последние патроны в магазине. Еще трое. Отсоединить пустой магазин, достать и вставить новый. Долго. Сергей выпустил автомат из рук, который остался висеть на ремне, а сам рванул из кобуры пистолет. Патрон против всех инструкций мирного времени заранее дослан в ствол. Доля секунды, чтобы снять Ярыгин с предохранителя. Две пули в грудь ближайшего врага. Еще одна попадает во второго противника, пробивая щит, но лишь ранит его и слегка разворачивает. Стремительный удар секирой. Старлей увернулся, отскочил в сторону, но автомат слетел с плеча. Еще два выстрела, одна пуля пробивает бедро инсургента, вторая дырявит усиленную стальными пластинами кольчугу. Враг падает, а в это время второй достал с внутренней стороны щита короткий дротик с увесистым наконечником и метнул его в грудь Вяземскому. Рассчитанный на попадание пуль бронежилет выдержал, дротик отлетел в сторону, но сила в броске оказалась такова, что Сергей аж отшатнулся назад и на секунду оказался дезориентирован. Враг стремительно сократил дистанцию и быстро рубанул секирой крест-накрест. Вяземский отклонился из стороны в сторону, уворачиваясь от ударов, а затем, улучив момент, чуть ли не в упор всадил три пули в инсургента. Тем временем Ирин уже отступила настолько, что бой шел почти около стоящего посреди дороги квадроцикла. Апостол крутила всю ту же невообразимую карусель своим копьем, которая вновь собрала воедино, но ее противники упорно наступали, несмотря на все потери. Собственные потери они замечали мало, зато видели, что противостоит им лишь одна единственная копейщица, пусть и нечеловечески сильная. Ирин пропустила удар гизармы, резанувший ее по бедру. Однако хоть материя платья и оказалась порванной, клинок с металлическим лязгом отскочил в сторону, одеяние жрицы действительно оказалось своеобразным доспехом. Еще один скользящий удар, отраженный наручем, и еще один, резанувший левый бок. Апостол по-прежнему избегала серьезных попаданий, но если вначале она могла увернуться от любого удара, то теперь ее скорость немного, но снизилась. Строй инсургентов неожиданно начал отступать, а затем из него выступил самый настоящий великан под 2,5 метра ростом, закованный в тяжелые доспехи и вооруженный внушительного вида молотом на копейном древке. Апостол сблокировала удар, который от обычного человека оставил бы лишь мокрое место, но оказалось, как тот ежик, сильный, но легкой, и потому отлетела назад. Вяземский, увидев это, перехватил пистолет обеими руками, прицелился и выпустил в великана полдюжины пуль. Хорошая штука, Ярыгин, магазин которого вдвое вместительнее макаровского. Пули продырявили кирасу на груди великана, он несколько раз дернулся от попаданий, зарычал от боли, но все равно рванул вперед. Эрин увернулась от неожиданно быстрого размашистого удара молотом, кувырком ушла в сторону, оскалилась и стремительно раскрутила вокруг себя копье. Оттолкнулась потоком от земли и взмыла в воздух, перекувыркнувшись через великана. Уличную брусчатку в том, где апостол была секунду назад, раздробила опустившееся оголовье молота. Жрица ткнула копьем назад, пробив острием бедро великана. Тот взревел от боли, обернулся назад, размахнувшись молотом, но апостол уже присела, пропуская удар над собой, стремительно крутанула на месте и перерубила и так раненую ногу противника в лодыжке. Враг заорал и рухнул на одно колено, оперевшись рукой на землю и со всей силой ударив молотом по девушке. Эрин сблокировала удар копьем, не вставая с земли, а Вяземский в это время выпустил оставшиеся в магазине пули, всадив одну в удерживающую оружие руку великана. Апостол махом отбросила от себя молот, рывком поднялась на ноги, сделала шаг и вспарывающим ударом отсекла правую руку противника в локте. На противоходе ткнула потоком в грудь великана, махом пробив кирасу, выдернула копье, крутанула его и с воплем разрубила врага от плеча до пояса. Отрядом отступающих инсургентов прилетел арбалетный болт, пробивший правое плечо апостола. Жрица зарычала, выпустила копье из руки, выдернула снаряд и зажала рану левой рукой. Вяземский быстро подобрал автомат, в темпе перезарядил его и рывком метнулся к Рин. Оттолкнул ее в сторону и поймал грудью еще один арбалетный болт. Удар был чувствительным, но не более того, прочную металлокерамическую пластину он пробить оказался не в силах. Старлей выпустил несколько коротких очередей, достал из-под сумка гранату, выдернул чеку и метнул РГН вперед. Граната ударилась о чей-то вскинутый щит и мгновенно сдетонировала. Взрыв получился практически воздушным и оттого особенно эффективный, махом уложив не меньше полутора десятков противников. А затем позади раздалось рычание мотора и грохот пулеметной очереди, которая срезала остатки инсургентов, как хорошо отточенная коса траву. «Серега, мы здесь!» — послышался в эфире голос Эриксона.